Глава 5. Я вернусь, ты так и знай. Эту ночь я провел в Лесиной постели. А если было бы можно, я бы оттуда еще пару дней не вылезал. 19 000 баксов висели на мне камнем и давили на грудь. Давили, что характерно, даже во время секса, до которого Леська была большая любительница. Бьюсь об заклад, вы не представляете, что такое моя Леська. А тут еще ее не менее изящные, хотя и пухленькие ручки, требовательно упирающиеся в мою чахлую грудь. Зато опереться в ее грудь — совсем другое дело. Она ведь еще и искусница. Леся Баева — феноменальная девушка. Если вы думаете, что это ее псевдоним, то глубоко ошибаетесь. Она и вправду родная ночь Бая. И поэтому, как вы понимаете, большинство кавалеров из числа ловеласной сталкер-тни дружно обходят эту кралю за версту. Иметь дело с ее разъяренным папашей — удовольствие еще то. По этой причине девушка испытывает весьма ощутимый дефицит по части ухажеров. Точнее, испытывала, пока в ее жизни не появился я. «А помнишь, Гоша, как ты мне поцеловал в первый раз?» Промурлыкала она, легонько теребя лакированным розовыми коготками мою спинку. «А разве это не ты меня первая поцеловала?» Промычал я, постановая от удовольствия. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Она замахнулась на меня своей изящной ручкой, и ее щеки зарделись. Это, между прочим, сигнал. Пора опять отправляться в любовь. А с Леськой, ребят, это почти зона с птичьими каруселями, трамплинами, зыбями, адреналином выше крыши и естественной плотью. А патронов, ой, вечно не хватает. Помните, в телесериале «Сталкеры» в каждой третьей серии обязательно покажут последнюю ночь главного героя с дамой его сердца перед очередным рейдом в зону. Стылый рассвет, мужская фигура жадно затягивается на фоне полуоткрытого окна. «Я люблю тебя», — шепчет женщина, обвивая мужчину руками за шею. Камера плотоядно скользит по женской груди 4-го размера, и пошло-поехало. Ну, в реале все же иначе. Уж коли собрался за хабаром, перед этим 100% будешь все 24 часа бегать в хлопотах, драть вооружение, пересчитывать огневое зелье и снаряжать амуницию. Хорошо еще, что Леська, как любимая дочь авторитетного папаши, выяснила у Бая с точностью до километра координаты места последнего упокоения слона. Их я аккуратно переслал Гордею и уже спустя 2 минуты получил подтверждение. Кроме того, Гордей совершил подвиг. Пробил мне цидулу для военных. Якобы мы с ним полномочным представителем Объединенного ученого совета Припятского филиала Российской и Украинской академии наук намереваемся провести в квадрате 322-233, добавочно на номер 362, пылевые работы по изучению феномена за номером бла-бла-бла. И еще 3 страницы бла-бла-блы с хвостатыми, размашистыми электронными подписями и плохо сканированными печатями и штампами. Причем я полагаю, что и подписи, и печати не липоподлинные. И значит, доктор Добровольцев по-прежнему доброволит Гордею, и у меня на послезавтра отличнейшие перспективы. Благодаря этой цидули, простившись рано поутру со сметавшейся во сне моей милой Леськой и шепнув ей в розовое ушко нежное обещание: «Я вернусь, я так и знай», хорошо забытый сталкер Гоша Трубач направился прямиком в военную комендатуру Вооруженных сил Объединенных Наций по изоляции зоны, более известных как АНФОР. Там он предъявил дежурному капитану Гордеевскую депешу и терпеливо дождался, пока тот придирчиво сверит все реквизиты и сделает напоследок контрольный звонок на янтарь. Для порядка. Может, конечно, было воспользоваться одним из сталкерских коридоров через периметр. Комбат бы все устроил, я уверен. Но теперь у меня был на руках официальный пропуск на посещение зоны в квадрате таком-то, согласованный с военной администрацией. Кроме того, я набрался наглости, ведь мировую науку двигаем, а не пальцев в жопе ковыряемся, и заказал дежурную машину до нужного мне блокпоста контрольно-пропускного пункта. У тамошних волкодавов, дежуривших в первую утреннюю смену, дружно отвисли челюсти, когда на КПП подкатил заляпанный грязью армейский вездеход «Кама», лихо вырулил прямо к окну бюро пропусков и выгрузил меня. Признаться, я не раз бывал в зоне полуофициально, но на музыкальных шабашках. Но чтобы выступать полпредом мировой российской науки, ну, такая байда у меня впервые. В итоге 3-жды осмотренный, проверенный и просвеченный, точно военные боялись, что я что-нибудь из здешних обитателей заражу гриппом, спустя 30 минут пропускных процедур я очутился в зоне. Оглядываться – всегда плохая примета. Я не оглядывался, поскольку и так хорошо представлял, какая картина простирается за моей спиной на всем обозримом пространстве, где тянется легендарный периметр. Последний оплот обороны цивилизации от тайны, как выразился как-то один романтический газетчик, которого я водил в зону на совершенно официальных основаниях 1000 лет назад. Спираль Бруно, известное средство против пехоты противника, ее тут навертели в два ряда с обоих сторон основного забора. Кое-где спираль маскировали, местами утопили в рвах с водой, а в основном она жестоко стелилась по земле. Точно колючая чешуя шкуры исполинского змея, расположенной вокруг территории ЧАЭС и прилегающих районов до следующего дня Че, когда радиоактивное чудовище зоны вновь примется расти и жадно поглощать земли, леса и поля. В течение 5 минут я пересек коридор в сплошном массиве минных полей. Теперь их располагали на внутренней территории зоны, и я слышал, что поначалу противопехотки засевали снаружи, в преддверии основного забора периметра. Когда-то я инстинктивно вжимал голову в плечи, чувствуя на себе пристальные, недобрые взоры часовых со смотровых вышек. Там всегда стояли крупнокалиберные пулеметы, иногда даже спаренные. Последние годы, когда зона стала разрастаться особенно интенсивно, на вышке поставили автоматические пушки и легкие горные орудия. Популярные еще со времен афганской войны эти горные пушки, легко поддающиеся быстро ручной наводке, разместили вдоль всего периметра. Они комплектуются специальными снарядами, генерирующими коллоидную туманную взвесь в радиусе нескольких метров. Взвесь при сгорании выделяет огромное количество тепла, и любой предмет, оказавшийся внутри облака, просто сгорает в нем почти без остатка. Это оказалось очень эффективным, когда 8 лет назад 4 десятка окончательно взбесившихся крысиных королей привели к периметру огромные полчища мутировавших крыс. Решено было не тратить дорогостоящие мины на эти орды обезумевших грызунов, каждый из которых мог бы размером с домашнюю кошку. Им отрезали путь к отступлению сплошной стеной огня и стали жечь туманом горных пушек. Тогда крысы, спасаясь от пламени, принялись отчаяние рыть норы, но капельки коллоидной взвеси опадали на землю, проникали во все щелочки, во все отверстия в груди, обволакивая шерсть грызунов смертельным коконом, забивая ноздри липкими комками. И крысы пылали огненными шарами даже под землей. Рев, говорят, стоял такой, что, находясь рядом, невозможно было по телефону говорить. Собеседники тебя даже не слышали. Вдоль всего периметра были глубоко врыты в землю железобетонные доты, оснащенные пулеметами системы компьютерного автонаведения. Их состояние и надежность сетевых коммуникаций постоянно контролировали патрульные джипы, закованные в броню, и полноприводные шестиколесные вездеходы, своеобразные карманные БМП. Но вот и осталась позади 200-метровка, последней вспаханной контрольной полосы. Зона приняла меня в холодные объятия. Конечно, я отправился в зону не с пустыми руками. Голый человек на голой земле – это ребята для героев и сумасшедших. А я твердо знаю, что всякая импровизация всегда должна быть тщательнейшим образом подготовлена. Поскольку далеко забираться в зону я не собирался, а означенный Ибаем район болот, как известно, мало обитаем, то на мне была обычная амуниция сталкера средней руки, который в зоне даже не за хабаром, просто так, до ветру вышел. Свой старый комбез марки СПП-100 еще вчера утром подогнал мне комбат. Я знал наверняка, что у него в схроне имеется запасной, поновее и получше, но все равно был очень ему благодарен. Ровно как и за АКС-74, Калашников 74 года, десантная модель со складывающимся прикладом, да еще и в комплекте с подствольным гранатометом. Теперь я был защищен от мелких мутантов и заодно от обычных сюрпризов зоны. Радиоактивных осадков в виде отвратительного ядовитого дождичка, жгучего пуха, не слишком мощные электры и много чего еще мерзкого и опасного категории «Б». От осознания моей относительной, но все же безопасности, шагалось гораздо веселее. Тем более, что я уходил все дальше из секторов обзора бдительных телезрачков охраны периметра. По правую руку уже показался кордон. Мне там делать нечего, это последний оплот военных в зоне, что-то вроде ее предбанника. Прежде тут располагалась одна единственная дорога в зону, пока туда не открылись другие норы по всему периметру. В первую очередь, все эти запасные лазейки в зону открыты, конечно, для ученых, всяких там яйцеголовых, очкариков и лаборантов. Для лаборантов почитай вся зона. Одна сплошная радиобиологическая лаборатория. Так они расценивают здешние угодья. По слухам, сейчас на Янтаре активно ведутся опыты по изучению гравитации и ее пограничных областей. Так мне Гордей говорил. Видать, и его колдометр во многом из той же оперы. Вот через такой контрольно-пропускной пункт Гордей мне устроил проход в зону. Спасибо ему. А на кордоне в этом последнем секторе обороны тишь да гладь. Приятно глазу. Даже не скажешь, что тут уже зона. Все входы и выходы наглухо перекрыты. Мы-то с вами знаем, как с этим обстоят дела в реале. Не случайно именно за кордоном. Как выйдешь? Сразу направо. Активно и вполне успешно функционирует перевалочная база, лагерь сталкеров-нейтралов, полуофициальные торговые точки, якобы для ученых, интересующихся редкими видами артефактов. В общем, базар-вокзал под жестким контролем надзирающих органов. Ага, это они умеют. Миновав этот вшивенький Вавилон, я остановился, приладил окуляр и внимательно гляделся. Ага, ясно. Через полкилометра будет массив ржавого куста кусачки. Там я резко сверну и окончательно распрощаюсь с прежним направлением движения по какой-то странной и непостижимой ошибке, неправильно указанного в моих официальных сопроводительных документах. Однако очень скоро мне пришлось вновь остановиться. Ничего не попишешь. Начиналась работа. Обычное занятие в зоне, смысл которого всегда сводится к простейшей формуле. Не хлопай ушами, иначе трындец. Едва именовал кордон, сразу переключил бдительность в положение «Ахтунг», и первый звоночек смертельной опасности не заставил себя ждать. Дорога, если так можно назвать утопавшую в бурой траве узкую тропинку, обрамленную древними прутиками-вешками, быстро пересек ползучий стебель хищного мухолова. С виду здешняя разновидность этого насекомояда выглядит вполне безобидно, наподобие толстой виноградной лозы, наоборот, тонкой лианы. Мухоловы типичные для обычных болот за периметром, но здешние имеют свой особый уровень плотоядности. Я остановился и внимательно осмотрел длинные пучки мокрого псевдоклевера, благо в это время дня он абсолютно безвреден. В другое время года плети этой чертовой заячьей капустки мутанта давно бы уж схватали меня за голенище сапог с упорством взбесившейся крысы. Ага, вот и смерть мухам. Из травы хищно взметнулся ярко-оранжевый клапан мухоловки и замер, явно нацелившись в мою сторону. А затем принялся мерно покачиваться из стороны в сторону, завораживая, замыливая глаз, будто причудливый дворник на олиповатом клоунском автомобильчике. Кажется, сейчас клапан раскроется, и моему брезгливому взору предстанет мешочек, доверху набитый жирными синими мухами и слепнями. Однако комбат был прав тысячу раз. Надо иногда читать полезные и умные книжки. Например, определитель безопасных хищных, ядовитых и радиоактивных представителей флоры особого природного заказника в бассейне реки Припять. Хотя мне больше пришелся по нраву энтомологический справочник насекомых, потенциально опасных для здоровья и жизнедеятельности человека. Под редакцией видных энтомологов, кандидатов муравьиных и мушиных наук, господ Малинина и Бубликова. Это, я вам скажу, книжечка. Когда я, помнится, прочел, что бывает с человеком, в желудочный тракт которого попадает на ранней стадии развития личинка хищного клопоплавта из местных прудов, две ночи не мог уснуть. Даже к Лиське не пошел. Все в душе ходил ходуном. Но книгу в итоге оценил и проштудировал. От корки до корки. Однако не время было предаваться воспоминаниям. Я резко нырнул вправо, спешно пригнулся и, как оказалось, вовремя. Там, где я стоял всего секунду назад, со свистом пронеслись острые ядовитые стрелки псевдоосота. Хорошо, что в болотах встречается только левосторонний осот, иначе мои ягодицы уже ощетинились бы чертовой дюжиной тонких игл. Не зря все-таки я вчера весь вечер штудировал справочники и определители. Выхватив Марту из ремня, как заправский Клинт Иствуд, о, мой бог, я выстрелил 2 заряда из 15 в дерзкий куст. Тот немедленно свернулся занозистым обручем и резво покатил куда-то в сторону, поминутно подпрыгивая на кочках, словно в насмешку над всеми законами науки ботаники. Мухолов и осот из болот Припяти живут в симбиозе, душа в душу, охотятся тоже сообща. Тактика у них, как правило, неизменная. Пока один гипнотизирует жертву, другой сзади подло стреляет тебе в спину отравленными стрелками. А я то ли востороннего осот такой силы, что курара с его примитивными параличами верхней дыхательной системы нервно хлебают в сторонке горячий аргентинский чаек матте. Третий заряд я держал для Мухолова. Боеприпасы тоже надо уметь экономить, тем более, что Мухолов продолжал качаться маятником, как заведенный. Хотя уже сменил 3 цвета, таких же кислотных, как и первый окрас. Что ж, дедушка Суворов был прав. Удивить – значит победить. Мухолов тем временем распахнул свою чашку, и из ее недр с треском, расправляя крылья, вылез огромный слепень Дракула. Вот уж поистине не понос, так золотуха. Вместо того, чтобы мух жрать, он их еще лелеет, тварь оранжевая. Бывали, люди рассказывали, что многие Дракулы даже светятся, летая по ночам над болотами и поймы Припяти, настолько от них фонит. А другие утверждают, что они, когда напьются досыта, полностью измазываются в крови обездвиженной жертвы, чтобы привлечь самку. И так парят над болотами, отсвечивая под редкими звездами, которые в зоне тоже горят по-особому, тупо и равнодушно пялятся на тебя с черного неба. «Эге, бабушка, да у тебя волчанка!» — сказала красная шапочка с самого порога, процедила ей сквозь зубы, тщательно фиксируя взглядом исполинского слепня. Тот, зараза, слишком уж шустрый и увертливый. Пока в него попадешь из моей Марты, блин, полобоймы истратишь. И я решил мерзкую тварь ошарашить. Тщательно прицелившись, я аккуратно срезал выстрелом кожистый мясистый стебель Мухолова. Не ожидавший такого подвоха, Дракула кувыркнулся в траву, и тут уже я не оплошал. Метко стрелять я научился в армии, поскольку в музвод меня не взяли. И службу я понял, как тогда выражались деды, в частях нашего военного округа сполна. В музводе уже в военном оркестре востребованы только духовые и ударные специальности. А я, а пойди в армию с моей Ямахой, мне как-то в голову не пришло. И то сказать, хорош бы я был на строевом смотре, лопоухой ушанке, на гуталининых кирзовых сапогах, шинели до колен и с 5 электронными октавами под мышкой. Ха! Представляете? Поэтому, превратившись после года службы в кандидата, я начал ходить в привилегированный наряд караула по охране складов ГСМ целой армии. В пересменку большинство часовых кемарили в караулках на топчанах. Я аж договорился с начкаром и часами палил в тире учебного класса. В итоге стал чемпионом батальона по стрельбе из Макаровны, а также познал сполна берету с Мартой. Чисто тебе такой женский цветник. А если ты умеешь прилично бить из пистолета и хорошо защищаешь честь родной части на полковых соревнованиях, тогда на итоговых автоматных стрельбах за тебя все мишени, скорее всего, опустит оператор. Только успевай сжать на спусковой крючок и не жги много травы трассерами. В общем, растоптал я кровопийцу, слеп мне как конь железными подковами собак. Заодно и мухолова досталось. Натянул по самые брови капюшон и затрусил дальше по тропинке, мерно поводя головой из стороны в сторону, как зомби. Изредка, порядка ради, я обстреливал гаечками кусты вдоль тропинки и болотные кочки, которые стали попадаться на пути все чаще. А теперь уже ощутимо хлюпало под подошвами сапог. Пока все было чисто. Да я, признаться, не ожидал каких-либо огненных или гравитационных сюрпризов. В болотах опасаться нужно не этого. Последний выбор случился почти месяц назад, и в секторе болот на карту аномалии в ПДА синоптик с тех пор загрузил всего-то пяток файлов свежих обновлений. Болота вообще редко меняются на информационной сетке, потому что аномалии тут, к счастью, кот наплакал, но зато и хабара, сгулькин нос. Здешняя атмосферка, правда, весьма унылая. Чем дальше в болото, тем сильнее тебя плющит. Кажется, что ты бодро шагаешь прямехенько в собственный склеп. Низкий свод темно-серого неба едва не царапает твой хребет. Смурной непроглядный туман поднимается из плавней. И даже шелест нескончаемого вечного октябрьского дождя, невзирающего на время года, не может полностью перекрыть странные жуткие всплески, бульканьи и стоны, которые поминутно раздаются то на одном, то на другом краю болот у самой кромки черной маслянистой воды. Похоже, тут кругом торфяники. Болота наполнены земляной взвесью, которая не думает осаждаться, если, к примеру, зачерпнуть здешней воды в банку, в надежде дать ей отстояться. Вот и сейчас, позади чуть треснул сухой тростник, потом еще раз и еще. У меня немедленно возникло паническое ощущение, что кто-то мягко ступает за мной следом, и, судя по чмоканью, уже облизывается, зараза. Когда из воды в 3 шагах от меня шумом и бульканьем неожиданно выбросило фонтанчик метана, я едва не присел. Точнее, все-таки присел, едва не шмякнувшись на задницу, потому что под ногами тут же предательски поехала почва. «Вот и все, приятель», — извивительно подсказал внутренний голос. Вот так слон и грабанулся. «Это же надо же умудриться в болотах зыбь отыскать». «Заткнись», — процедил я сквозь зубы, осторожно проверяя чавкающую почву под ногами. «Это всего лишь топка». Вот мы сейчас... Наконец я нащупал носком сапога твердую кочку и легким прыжком в стиле солиста Большого театра перемахнул на нее. Тут же широко раскинул руки и, скрипя зубами, удержал равновесие. Белесый туман понемногу сгущался, так что в скором времени придется активировать окуляры ПНВ, приборы ночного видения. Шуршать и бродить за моей спиной, к счастью, перестали. Наверное, это в самом деле был только выброс болотного газа. Но акустические эффекты, как выяснилось, готовили мне очередной сюрприз. На востоке сначала послышались ровное гудение, а потом оно развалилось по частотному спектру на крайне неприятные децибелы середняка. Звук усилился. Я же внимал ему, зарывшись в заросли сухого камыша. Еще со времен босоногого детства я был уверен, что камыш — вот эти толстые коричневые сосиски на стеблях, опустошенные султанчиками невесомой растительной ватой. Их еще запрещают детям таскать домой некоторые суеверные родители. Говорят, это дурная примета, как-то связанная со смертью. Но с некоторых пор, вооруженный фундаментальными познаниями из определителей безопасных хищных ядовитых радиоактивных представителей флоры особого природного заказника в бассейне реки Припять, я знаю наверняка, что на самом деле коричневые сосиски – это тростник, а камыш как раз наоборот, то, что я прежде считал тростником. Он шире, выше листом, а потому может стоять сплошной стеной в самой кромке берега, служа отличным убежищем и маскировкой, например, незадачливому сталкеру, которого черти понесли в болото. Однако в следующую минуту вся моя маскировка улетела на юг. Еще мгновение назад казавшаяся такой плотной сплошная стена камыша была согнута мощным током воздухом, и прямо над моей головой на бреющем балете прошел маленький аккуратный вертолет. Но прежде я такие видел только в американских фильмах про простых трудяг-фермеров, в которых уже давно пора превратиться всем деревенским доходягам, населяющим наш многострадальный агропромышленный комплекс. Нет. Ведь я не про зомби здешнего агропрома, а про всю Россию черноземную, да и не слишком. Аппарат явно шел на снижение. Он шел к точке Т, туда, где я назначил Гордею место встречи. Преисполнившись оптимизма, я выбрался из плавней, отряхнул с себя камышовую труху и быстрым шагом отправился вслед за вертолетом, не забывая при этом разбрасывать вокруг себя гаечки точно хмельной кисово-воробьянинов, баранки по ночному рынку. Там впереди меня ждал Гордей с колдометром, а значит, перспектива добыть эти гребаные 19 тонн баксов. Глава 6. Остерегайтесь торфяных болот. Пока я добирался до вертолета, зона преподнесла мне еще один сюрприз. На этот раз, к счастью, приятный. Все окрестности, заводи и плавни окрасились в пастельные розовые тона, и над болотами взошло солнце. Большая редкость в здешних местах. Для посадки Гордей выбрал идеальное место, которое только можно было высмотреть в интересующем нас секторе болот. Я подозреваю, что и самое точное. Бьюсь об заклад, Гордей, еще будучи на янтаре, заранее просчитал маршруты и варианты посадочных мест как можно ближе к точке координат, указывающей место упокоения несчастного слона с точностью до метра. Дождик, что накрапал весь день, стих. Над косогором с большими проплешинами выгоревшей травы, где застыло цветным пятном железная стрекоза, дул приятный ветерок, разгоняя гнилостные миазмы болотной воды. Солнце деловито разворотило тяжелый свинцовый бледный свод небес, еще час назад нависавший над землей плотным козырьком, и теперь милостиво проливало тепло и свет на обездоленные хляби. А в его лучах, отчаянно щурясь и прикрывая лоб ладонью, стоял Гордей. Миляга глупо улыбался. Признаться, я надеялся, что застану его опирающимся на свой экстраполятор-восстановитель. Однако колдометр – весьма дорогая штука, и не только с точки зрения дензнаков. Сейчас он явно лежал как следует упакованный в летучей машинке. А машина и впрямь впечатляла. Маленькая, обтекаемая, с аккуратной кабиной пилота на легких, на прочных шасси лыжах. Да эта железная стрекозка должна стоить немалых денег. Неужели теперь каждый очкарик примется баражировать над зоной, безнаказанно посмеиваясь над незадачливым братом-сталкером и бесконтрольно выцепляя с воздуха наш хабар насущный? «Стой!» Слабая вибрация прошла по земле как раз в тот момент, когда я услышал тихое гудение. Точно где-то рядом завелся рой невидимых, но очень деловитых чернобыльских ос. «Стой, где стоишь!» Негромко, но отчетливо произнес Гордей и медленно повел головой из стороны в сторону, фиксируя обстановку по обе стороны моего бренного тела. Я послушно застыл соляным столбом, ощущая эту критическую минуту каждый позвонок своего хребта. Когда он меня предупредил, я с неприкрытой завистью таращился на его винтокрылую машину. А очкарик в это время, получается, смотрел мне под ноги. Он работал за меня. Ах, я ворона! Ладно, собрались. Я уже давно приучал себя к мысли, что в подобных критических ситуациях, когда тебя аномалия видит, а ты ее нет, таким людям, как Гордей, нужно доверять. Честно говоря, окажись рядом мой кумир и старший товарищ комбат и прикажи мне бежать со всех ног, прыгать или петь песни, я бы все равно сначала послушался Гордея, наверное. Потому что комбат – сталкер, пусть и великий, а Гордей – исследователь. И если у сталкера есть сноровка, опыт, память предыдущих рейдов и накрепко вбитая в башку карта зона со всеми прошлыми, настоящими и будущими аномалками, то у настоящего исследователя есть чутье. А чутье, ребята, в зоне сполна заменяет иной раз и опыт, и память, и сноровку купе со всем прочим ассортиментом популярного магазинчика «Тысячи мелочей» или «Как подольше не вернуться в зоне». Этот магазинчик размещался в башке у каждого сталкера, и разница, по сути, лишь в ассортименте и торговых площадях. Чутье же я сейчас отчетливо увидел в глаза Гордея. Он весь подобрался, как ищейка, затрепетал ноздрями, что твой Припять кабан, и сделал первый осторожный шажок. Но почему-то, зараза, в противоположную от меня сторону. «Что тут?» Отчаянным шепотом просипел я. Гудение немедленно изменило тон, стало более интенсивным. Мой организм тут же среагировал. Пот выступил на лбу крупными каплями и стал застилать глаза, несмотря на противотуманную защиту полевых очков. Вместо ответа Гордей приложил палец к губам. Сделал еще один расчетливый шаг, вновь указал на свой рот и предостерегающе покачал головой. «Молчи, значит». Ну, ясень пень. После чего очкарик просто непринужденно повернулся ко мне сзадом и вдруг ткнул себе в ягодицы пальцем. И стал себе что-то там бесстыдно накручивать рукой, при этом еще обернулся и назад нахально мне подмигнул. Тут уж я натурально впечатлился. Да он не просто очкарик. «Нет свиного хвоста!» — вдруг пропел Гордей на одной монотонной ноте. Я выпучил глаза, как клещ, из этого даже не сразу понял суть вопроса. «У нас что тут? Ночь в опере?» Мне живо представилось, как мой ученый-дружок вышагивает вокруг своего вертолета точно на одном конце сцены. И при этом этот напыщенный петух поигрывает бровями и поминутно распевает фальшивым тенорком. «Иди ко мне!» А я ему в ответ прямо со дна неизвестной мне аномалии педеристическим голоском, типа тоже бретон. «Иду к тебе!» И так битых полчаса. А потом мы расходимся за кулисы, каждый в свой угол. Вернее, он садится в вертолет, а я не извергаюсь в ад. Так и не встретились два одиночества. А Гордей щеки надувает, будто настоящий трубач, теперь уже не я, а он. Показывает руками на свое пузо, будто в мгновение ока забеременел противно всем законам природы. И снова крутит около задницы, а потом так же у виска. И тут-то до меня дошло. Свиной хвост. Ему нужен артефакт. Так, быстренько перебирай в памяти, от чего же защищает хвост глупых сталкеров, угодивших. Чем быстрее вспомнят, тем скорее пойму, во что я вляпался. Тем более, что свиного хвоста у меня, увы, нет. Гордей тут же энергично закивал, что означает «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». «Что тут, горячее пятно?» — безмолвно спросили мои глаза. «Вот бы поменяться с ним сейчас местами, я бы мог читать и все его вопросы по губам. Ага». Размечтался. Гордей отрицательно мотает головой. А я боюсь повернуть голову, чтобы глянуть себе под ноги и раскрыть рот, потому что эта фигня подо мной, похоже, активизируется. Быстрее как раз под акустическим воздействием. Короче, свистни и лопнешь. И хотя сейчас вовсе не до лекции, не удержусь от короткой справки. Вдруг вам в жизни пригодится. Свиной хвост и правда очень похожий на поросячий завиток увесистый белый сгусток невота. А это что-то способно отпугивать всякие аномалии. Как? Почему? Ну, это неведомо. Но дрейфующие, нестационарные, бродячие аномалии раз за разом уверенно обминают владельца свиного хвоста десятой дорогой. Бродячие? Вот куда я угодил. Она накрыла мои щиколотки сзади, неслышно поднявшись из грунта, и, кажется, намеревается пожевывать мои сапоги. А раз так, значит, это... «Карусель, карусель, мы начинаем рассказ, это радость, шутки и веселье!» Опять монотонно загундосил Гордей. «Стой и не рыпайся!» И я понял, что угодил в жабью карусель, дальнюю родственницу птичьей карусели. Ну, значит, с отягощающими, так сказать, обстоятельствами. Ну, во-первых, это явно карусель-бродяга, блуждающая аномалия, которая, подобно песцам, подкрадывается незаметно. Во-вторых, у нее постоянный псевдосенсорный голод, как сказал бы высокоученый Гордей. То есть сенсоров у карусели нет, а жрать она все равно хочет. И оттого реагирует на любые акустические изменения среды. Например, учащенное дыхание сталкера или неприличное громкое пускание ветров. Ну, тоже случается. Поэтому Гордей и нудил на одной ноте. Более или менее стабильная частота, а на конкретном примере вокала нашего очкарика, она весьма средняя, батенька. Более или менее сносно стабилизирует всю систему аномалии. Так в это время колышется, как кисель, но не прет наружу. И в-третьих. Кажется, покойный приятель моего номинального шефа в Лейке, олигарха-скупщика Хуареса, сталкер с характерным имечком барбитурат, в свое время грабанулся именно на жабе карусели, который мягко стелит да быстро крутит. А если это так, то мне, как бедняге барбитурату, сейчас грозит самое настоящее четвертование. Комбат рассказывал, что того прямо у них на глазах оторвало все конечности, причем еще в воздухе, пока летел к земле матушки. «Мам, дорогая!» Все это я успел продумать в течение каких-то 3 несчастных секунд. И это неудивительно, резкий выброс адреналина всегда приводит к архивированию времени. А Гордей тем временем, продолжая шамански гундосить себе под нос, снял с пояса что-то вроде ладанки и вынул оттуда прозрачный пакетик, после чего быстро показал его мне. Ага, пленка. Очень тонкая стекловидная штука с хитрыми преломляющими свойствами. Эх, мне бы ее сейчас в руки, и можно было бы сбросить с плеч чудовищную усталость, которая отпускала меня все эти дни. Пленку порождает другое исчадие зоны под названием лифт. Но у нее есть еще одно ценное свойство. Ребенок, в свою очередь, способен порождать собственного родителя. А это значит, что Гордей собрался сию минуту сгенерировать небольшое коммунальное лифтовое хозяйство. Пока я лихорадочно соображал, что к чему, ученый уже основательно размял пленку в кулаке, вытянутом точнёхенько в мою сторону. В моем воспаленном мозгу тут же пронеслась невесть из каких уголков подсознания, выхваченная надпись, нацарапанная гвоздем на обожженной пластмассовой панели вызова этажей в лифте дома моего детства. «Граждане, убедительная просьба, не мочитесь в лифте! Поняли, козлы?» О том, что со мной случилось в следующую минуту, очень хорошо может рассказать старая коммунальная загадка. Помните про человека, который жил на 10-м этаже в доме со старым лифтом? Каждое утро он спускался на лифте вниз и шел на работу, а вечером, возвращаясь со службы, доезжал лифтом только до 8-го этажа, а потом вылезал из лифта и оставшиеся 2 этажа шагал пешедралом. Почему? – так спрашивала загадка. А разгадка, между тем, оказалась проста. Тот человек был карликом и просто не мог дотянуться рукой до кнопки 10-го этажа. Поэтому, что эти кнопки в старых лифтах располагались строго вертикально в один ряд. Так вот, в следующую минуту я почувствовал себя настоящим карликом, но без дураков. Меня сплюснуло абсолютно со всех сторон. Мгновенная декомпрессия стиснула ребра так, что не вздохнуть, голову вжала в плечи, как после удара чугунным копром. Казалось, голова вот-вот лопнет, и получится иллюстрация к безумному кулинарному рецепту «Мозги на центрифуге, фаршированные дрянью моих последних мыслей». В следующее мгновение я тяжело плюхнулся в песок, прямо возле ног Гордея. «Ну-ка ты!» Он дружелюбно смотрел на меня, в его глазах светилось участие и забота. «Не ссы!» Ошеломленно прошипела по-змеиному, когда отплевывался от вонючего и мокрого песка с какими-то идиотскими корешками. «Ну, сам виноват. Рот в полете. Надо было закрывать». «О, неплохо ты катапультировался!» — засмеялся Гордей и провел рукой траекторию. Получилась очень крутая дуга. Я в ужасе оглянулся. В том месте, где я только что стоял, большие комки грунта медленно вращались по концентрическим окружностям в противофазе. Точнее, аномалия еще не свыклась с мыслью, что добычу ускользнула. «Нифига себе!» — только и сумел выговорить я после дежурного рукопожатия. «А то! Маленький локальный лифт с генерированной пленкой. Верное средство от неприятностей!» — елейным тоном продекламировал очкарик. «А откуда это вертолетище?» «Сие не вертолет, а вовсе даже геликоптер!» — улыбаясь, ответил Гордей. «Ты, надеюсь, понимаешь разницу?» «Не учи ученого», — буркнул я, чтобы не слишком-то задаваться уже с первых минут. Я шибко подозревал, что поводов для бахвальства у Гордея со времени нашей последней встречи накопился ровно вагон и маленькая тележка. И в конце концов, отныне я ему уже разок обязан жизни. Неплохо бы при случае вернуть должок. «А знаешь, чем геликоптер отличается от винтокрыла?» — продолжал наседать на меня жизнерадостный очкарик. «Ученого не учи, ладно!» — рявкнул я уже гораздо грубее. «Замечательная все-таки словесная формула, ребята. Двумя словами ты всегда можешь отвертеться от любого каверзного вопроса, особенно когда толком не понимаешь, о чем тебя спрашивают. Геликоптер ему подавай, лишенцу». «А вот и первый хабар», — кивнул Гордей. «Нравится?» — я смотрел на месте умершей карусели. В центре ее концентрических кругов образовалась и тускло поблескивала крапинками соли или кварца застывшее кристаллическое месиво, больше всего похожее на расплавленную красную стеклянистую пластмассу, форму коралла или обрубка ветвей. Размером оно было с половину моей ладони, и в былые времена вызвало бы у меня прилив интереса. Но кровь камня, а это была именно она, очень дешевый артефакт. И чтобы реализовать его в количестве, достаточном для расплаты со стерхом, нужно нагрузить такой кровью по меньшей мере багажник легкового автокласса «Универсал», ну причем по самую завязку. Кроме того, чертова кровь неудержимо тянет к себе хищников зоны самых разных пород и обличий. Что неудивительно, многие из моих знакомых верят, что кровь камня на самом деле реальная кровь и останки сталкеров, что навернулись когда-то на этой карусели, и что карусель со временем их выплевывает, проводя своеобразные очистительные процедуры. Впрочем, ну и эту кровь. Оставим его богатым туристам, падким до настоящего. «Долгонько ты шагал», — заметил Гордей. «Я уже местечко облюбовал для шахты, оборудование распаковал, да и подельников слона, между прочим, нашел. А ты все тащишься по каруселям. Ты нашел точку? Где?» «Да вот же она. В самом деле, место, где кипела зыбь, трудно спутать с любым другим аномальным участком, даже если почва кругом болотистая. В десятках метров от меня грунт спучился застывшими волнами, точно ледяными торосами, только состоящими из песка, серой глины и черного торфа. И как красноречивое свидетельство того, что природа никогда не скучает, по периметру кипения зыби уже показались бурые ростки лопуха от гробного памятника зоны. Я на миг представила, что там внизу, на дне песчаной могилы, покоится тело слона, и мне стало не по себе. Не люблю труп, признаться. Вдруг вся эта затея с карты показалась мне опасной авантюрой, которая всех нас погубит. Я, быть может, избежал, но дело спасал Гордей. Гордей — человек аналитического ума и никогда не возьмется за тему, ежели не видит внутри оболочки рационального зерна. И это меня, честно говоря, обнадеживало больше всего, потому что целый автобагажник крови камня мне никогда не набрать. Ни за месяц, ни за год. А еще мне страсть как хотелось взглянуть на Гордеев, экстраполятор в действии. Триумфу науки мне хотелось. Вот тут он и диссипировал, будничным тоном произнес Гордей. Думаю, полного распада на молекулярном уровне с телом слона не случилось. Пока еще не случилось. Но то, что разные среды в недрах этой зыби могли активно диффундировать, одна в другую с коэффициентом единицы делить на логарифм натуральный номер, где n количество разнородных сред, характерных для данного участка местности, это уж как пить дать. Ну, в принципе, я кое-что из сказанного понял, но повторить не смогу. Но повторить не смог бы даже после бутылки вискаря. Эх, все ж придется сейчас поставить все точки над ё-моё. Просто потому, что контра карма нихил протест. Я поморщился. Не люблю трупа, но не люблю. И все тут. Тела троих подельников слона находились в отвратительном состоянии. Дело даже не в разложении, миазмы которых обильно выделялись, неотлучно стояли над трупами в сыром тяжелом воздухе болот. Над всей группой, упокоенной в низкой прогалине возле здорового луна, заросшего бурой зеленью мхов, кто-то тщательно и аккуратно потрудился. И это были не только крысы, объевшие трем мертвецам лица до кости. Отсутствие у всех ПДА вещевых мешков меня как раз не удивило. Мародеры, что пришли на место трагедии, первым делом забирают все носители информации, вплоть до записных книжек, будто такие найдутся. Разумеется, все карманы на одежде трупов были выворочены, местами вспороты изнанки комбезов. У одного с останками рыжих волос на затылке неизвестные умудрились даже вскрыть бронежилет. И теперь из рваных прорех выглядывали тусклые пластины металлокерамики. Я не мог понять другого. Зачем всем им понадобилось выкалывать друг другу глаза? Ну, правда, зачем? Да, думаю, кто-то внушил им это, предположил Гордей без тени брезгливости, разглядывая пустые глазницы, чернеющие запекшейся кровью. Ментальное воздействие. Сначала один выхватил нож и напал на другого. Победителя, в свою очередь, укокошил третий, но его, наверное, достал уже слон. Крысиный лев, только в человеческом варианте. Тогда, выходит, слон после этого в страхе попятился или даже бросился бежать, сказал я. Ага, не разбирая дороги, и угодил прямиком в зыбь. Как я сейчас жабе-карусель? Может и да, деловито произнес Гордей, что-то прикидывая в уме. А может, слона как раз погнали туда, где его ждала верная гибель? А разве бывают наведенные аномалии такого уровня, как зыбь? Уточнил я. Ну, лифт ведь моя пленка сейчас сгенерировала, пожал плечами Гордей. Почему тогда не сгенерировать и зыбь? Он оценивающе глядел земляные торосы на месте печального упокоения слона. Не такая она уже масштабная, слово сказать. Что-то я не слыхал про такой хабар, который может генерировать зыби, хмыкнул я. Положим фокусы с гравитацией, я еще понимаю, лифт, трамплин, может быть, даже средних размером карусель. И тут я осекся. Откуда же взялась на ровном месте моя жабья карусель, в которой я торчал еще 5 минут назад? Бродячая? А может быть, законсервированная до поры до времени? «Я ведь не говорил про артефакты», — заметил Гордей, задумчиво изучая грязные англины подошвы моих сапог. «Ты не думаешь, что зыбь может быть наведенной или даже дистанционно управляемой? Вдруг ее сгенерировали именно в ту минуту, когда слон пятился от своих обезумевших подельников?» Я не успел ответить. В кустах, что торчали жесткими пучками в сотни метров от нас, раздались отчаяние, треск, рев, сопение и свист. И в лыжную штангу Гордеева вертолета тут же на бешеном скаку врезалась передовая стая разъяренных обезумевших крыс. «Опа! Работка!» — выкрикнул Гордей. На лице его был написан пьяный хмельной восторг. «Гоша, отступай к воде!» «Колдометр!» — запоздало крикнул я, видя расширившимся от возбуждения глазами, как крысиный поток охватывает со всех сторон геликоптер. Или как там его еще? Черт! И вы знаете, Гордей меня понял, но как-то совсем неадекватно. В его руке, сама собой, тотчас же возникла крохотная шоколадка. Так я называю дистанционные пульты от телеков, бумбокса, да и прочей радиохрени. Пара нажатий, и вертолетный винт ожил. Набрать штатное число оборотов в единицу времени Гордей вертолет умудрился всего за 10 стремительных секунд. Часть крыс остервенело грызла полозья и норовили вскарабкаться в салон. Благо, его двери были гостеприимно раздвинуты. Гордей в это время лихорадочно набирал на пульте какие-то цифровые комбинации. Так показалось мне, пока я спешно передергивал затвор, досылая первый патрон в патронник. Хвостатых твари, похоже, ничуть не пугали ни треск мотора, ни бешеное вращение стальных лопастей. Вертолет, между тем, слегка качнулся, легко перевалился с лыжи на лыжи, точно проверяя прочность посадочных опор. И в это время передовой отряд серых хищниц перевалил через дверной желоб и ворвался внутрь кабины. Интересно, чего им там понадобилось? Ведь свежая еда в количестве 2 человек поджидала их совсем рядом. Наконец Гордей кончил колдовать над шоколадкой, сунул пульт в карман, и мы стали отступать к воде. Воду эту прибрежную болотную здесь можно назвать с большим приближением, но нам нужно было организовать между собой и крысиным полчищем хоть какую-то преграду. И лучше пока естественную, потому что на такую звериную орду нашего объединенного боезапаса могло, пожалуй, не хватить. Добраться же до вертолета, где были запасные патроны, пока не предоставлялось возможных. И вовремя. Оставшиеся крысы немедленно кинулись к нам, норовя ухватить за сапоги, заплести ноги и свалить на землю. Мы, не сговариваясь, ухнули в болото и развернулись, лишь когда кромка гниющей жижи поднялась каждому выше колен. Внутри вертолета тем временем раздался громкий хлопок, салон заволокло едким белесым дымом, и я с перекошенной мордой вернулся к Гордею. Тот покачал головой, кажется, даже усмехнулся, и я слегка успокоился, тем более, что в салоне винтокрыла творилось что-то необычное. Крысы, уже было оккупирующие Гордееву машину, внезапно остановились. Это длилось одно бесконечное тягучее мгновение. Словно над ними заработал гигантский гриб, и мы все попали в его поле статистического безвремения. А потом огромные грызуны с ревом и визгом вылезли наружу. Если все прочее зверье ревет, рычит или сопит более-менее одно и то же, пусть и на своем языке, то крысы способны издавать самые невероятные звуки. Бывало ночью в армейском наряде по кухне швырнешь по коридору в крысиную кучу алюминиевый черпак, точно биту в городках. И в ответ услышишь такой рев или рык, что диву даешься, как такое маленькое существо может издавать такие громкие звуки. Но это в армии, а значит в прошлой жизни. В зоне же крысы величиной с кошку, а если не повезет, то и на целого фокстерьера можно нарваться, особенно если это крысиный король. Ну, во всяком случае, первая же крыса, которая бесстрашно кинулась на меня, перемахнув с разбегу 3 метра черной болотной воды, едва не сшибла меня с ног. Я здорово решил экономить боеприпасы и встретил первый натиск голохвастых тварей со своим любимым десантным ножом наперевес. Всегда жалел в прошлой жизни, что не удалось скоммуниздить и привезти на дембель домой стандартный штык-нож крепящийся какая. А в скором времени, хлебнув на гражданке веселой жутухи казанских криминальных будней, быстро понял, что в придачу к штык-ножу не помешало бы и весь остальной армейский боекомплект. Любимый автомат АКМС-4095, привычный морде лица противогаз ГАЗ-186 и дрожащий командир роты капитан Пумпенец Николай Захарович. А в казанских пробках на кольце лучше всего и поныне годится любой любимый вид транспорта Николая Захарыча. Двухколесный велосипед с багажником, который все мы однополчане за глаза прозывали не иначе как БМП – боевая машина Пумпенеца. Но сейчас нам с Гордеем и водный велосипед не помог бы. Вздумаем мы дать дёру от крыс по воде. Завязли бы в болотах уж через 5 минут, там же водоросли тьма египетская. Зато к моему великому изумлению нам помог Гордеев геликоптер. В отличие от меня, сразу отбросившего к шуту ножичек и взявшегося за автомат, Гордей опять принялся размахивать своей шоколадкой. И вдруг его вертолетина плавно так этак поднялась над уровнем моря, в данном случае море крысиных голов и спин, которую тоже в первую минуту офигели, и начал нарезать круги над животным миром. А потом вся фауна, задрав хвосты фигурально, конечно, с визгом понеслась прочь от летательного аппарата по песчаному полю, а иные крысятины и вовсе принялись валиться в кучу малу. Визг, свист, рев. Тут я смекнул, иначе это акустический удар. Только у него такие последствия были, я пару раз видел. Значит, в вертолете у Гордея инфразвуковой генератор. Интересно. На берегу, между тем, нарисовалось настоящее батальное полотно апофеоз войны. Берег буквально завален крысами, бессильно дрыгающими лапками. И в самом воздухе разливалась гнетущая беспросветная тоска. Так инфразвук на человека действует, вызывая глубокую депрессию и отсутствие малейшего желания в будущем вести СОЖ – здоровый образ жизни. Крысы же, как оказалось, вообще впадают в него в кому. Вертолет Гордея тем временем продолжал болтаться над болотистым берегом, сбивая с ног воздушной волной зазевавшихся крыс и без того наполовину оглушенных акустическим ударом. После беззвучного обстрела вертолетами инфрагенераторным, внутри крысиных полчищ наблюдался расклад в духе старинных русских блин просечи богатырские. Кто стоймя стоял, теперь сиднем сидел, кто сиднем сидел, тот лежмя лег. Ну и кто еще до того лежмя лежал, тот уже просто ничего не оставалось делать. Орда перепуганных крыс скинулась с болота, а значит... прямиком на нас с Гордеем. Глава 7. Импровизации. 2 часа спустя мы, не сговариваясь, рухнули на холодный песок и обессиленно вытянули гудящие ноги. Вертолет стоял по соседству, охраняя наш покой, как большой, мудрый и преданный дракон из детской сказки. Он сделал свое дело, и сделанное поражало своими масштабами. Вдоль берега, у самой кромки черной жижи, тут и там возвышались горы серых тушек. Болото понемногу затягивало трупы крыс. Сотни, тысячи трупов. Мне страшно было заглядывать в весь мешок. Не хотелось знать, сколько я на пару с Гордеем истратил обоим. АКС-74 вполне эффективное оружие против крыс-мутантов зоны. Однако есть нюанс. Когда стая насчитывает 3-4 десятка, а в рыжей болотной воде уже утопло, по моим самым скромным подсчетам, 1,5 сотни, и бездыханные тушки все еще продолжали поглощать жадная трясина. Хорошо еще, что Гордей оказался неплохим стрелком. И его автоматический пистолет, неизвестными марки, не умолкал ни на минуту. Гордей палил, как настоящий голливудский шериф. От живота и бесперебойно. Я так и не уловил, когда он успевал менять обойму. Мой Калашников устроил настоящее крысиное жертвоприношение. Конечно, главное, что нас спасло, это звуковой генератор. Излучая с борта зависшего над нами вертолета смертоносные для крыс акустические волны, он частью смел в воду главные силы крысиной стаи, а затем разметал по берегу оставшиеся хвостатые легионы. И почему излучатели такого боевого хэви-метал до сих пор не используют в охране периметра, чтобы истреблять вожаков крысиных королей? И эти чертовы людоеды взяли себе за правило в последние 3 года приводить по весне огромные стаи грызунов под самые стены, с легкостью пролезая под колючей проволокой и перегружая своими телами цепи высоковольтного напряжения. Хорошо еще, что дело не дошло до подствольника моего автомата. Чудо-вертолет — это все-таки машина, пусть и с дистанционным управлением. Причем машина транспортная, а потому не обладающая даже пулеметной турелью. Кто знает, что нас еще поджидает в этих болотах буквально в следующую минуту. Гордей упруго вскочил, прямо Ванька встань, и принялся выгружать из вертолета оборудование и экстраполятор, затянутый в водопроницаемый прорезиненный чехол. Еще была пара ящиков с армейскими замками, снабженными фиксаторами-закидушками. По виду ящички – обычные зипы, правда, один контейнерного типа, очевидно, для поддержания постоянной внутренней температуры его содержимого. Но чутье подсказывало мне, что в них-то и размещался самая важная и ценная составная часть комплекса восстановителя-экстраполятора. Все это время, пока шла разгрузка и сборка, очкарик что-то бубнил себе под нос, точно разговаривал со своим вертолетом. И, несмотря на мою готовность к сотрудничеству, Гордей не подпустил меня к прибору даже на шаг. «Может, помочь, ась?» – без особого энтузиазма предложил я. «Позову, когда все будет готово», – проскрипел он, увлеченно распаковывая очередную сверхсложную фиговину. «Всякая импровизация должна быть подготовлена заранее. Считай, что я пока импровизирую». Я лениво наблюдал за его манипуляциями. Вот он с треском отстегнул застежки и клапаны, затем освободил содержимое чехла от дополнительной пластиковой оболочки. Вслед за тем Гордей расчистил место на песке и застелил его куском плотного полиэтилена, рулон которого также нашелся в вертолете предусмотрительного очкарика. Апофеозом сервиса оказались складные брезентовые стульчики в количестве 2 штук, один из которых Гордей любезно предложил мне. Я только диву давался. А еще я немного завидовал ему. Так застарелый курильщик или пьяница с дряблым пивным брюханом завидуют накачанному атлету, спокойно пожирающему в беге милю за милей и не имеющему ни грамма лишнего веса. Во всяком случае, я уже твердо решил по возвращении навести в свои избушки, ну, если не идеальную чистоту, ну, то хотя бы нечто вроде порядка. Буду как Гордей. «Мистер Образцовость!» Еще в моей голове свербела одна очень неприятная мысль, которую я покуда не давал ходу, увлеченный приготовлением ученого. Когда мой товарищ полностью распаковал прибор, моим глазам предстал длинный телескопический шест с круглым сечением, на одном конце которого была закреплена тусклая металлическая станина, сенсорным блоком и механизмом, неизвестным мне покуда принципа действия. Блок был полностью радиоуправляемым. Во всяком случае, Гордей осторожно устроил возле шеста узкий пенал дистанционного пульта раскладушки на манер мобильного телефона системы все в одном флаконе, плюс видеокамера, плюс, конечно же, Тетрис, друзья. После чего, совершив еще несколько манипуляций со своим оборудованием, суть которых я совсем не въехал, он включил пульт и принялся сосредоточенно колдовать над ним. «Смотрю, ты большой спец по части дистанционников», — нарушил я сосредоточенное молчание ученого. «Занимался в авиамодельном кружке», — небрежно откликнулся тот, периодически поглядывая на шест. Наконец экстраполятор ожил. Замигали светодиоды, несколько раз переключились сенсоры, а потом из трубки с тихим жужжанием выдвинулись дополнительные коленца модулей. Один, второй, третий, ого! Кажется, экстраполятор может удлиняться бесконечно. Гордей проверил по отдельности каждый из шести суставов, а потом открыл поочередно оба ящика. Первым, к моему удивлению, оказался обыкновенный пистолет. Нет, конечно, он был здоровенный, с длинным дулом и, возможно, являлся подлинным чудом истребительной техники. Я в марках оружия не эксперт, но мне показалось, что это Херцог-12. Гордей разорвал пупырчатый пластиковый пакет наподобие тех, в которые он так любил заворачивать свое электронное хозяйство. Затем пошуровал на дне контейнера и извлек на свет подобие танкового шлема с большими, облегающими наушниками закрытого типа. К шлемофону крепились десятки проводов в разноцветной изоляции с контактами и примитивными зажимами-крокодильчиками. Когда Гордей нахлобучил это шлетом свою гениальную голову, я невольно улыбнулся. «Ты здорово смахиваешь сейчас на папашку всех растаманов и почитателей Ганджубаса Боба Марли», — сообщил я. «Хайри Растафары! Регер Форевер! Ты находишь?» Без тени улыбки осведомился тот, сосредоточенно поправляя застежки и мембраны наушников. «Ну, точь-точь, моя леська перед зеркалом. Только твои дреды не мешало бы хорошенько завить», — посоветовал я. «Мне главное, чтобы они работали», — отмахнулся Гордей. И тут же принялся гундосить, между прочим, одну из моих любимых песенек старины Майкла. «Кто пришел ко мне утром и разбудил меня, Растафара, то съел мой завтрак, не сказав мне спасибо, Нэти Дреда. Кто выпил все пиво, что было в моем доме? Растафара. Кто обкурил сентимилии всю мою квартиру? Нэти Дреда. А ты, оказывается, любитель попить», — отметил я, созерцая его манипуляции. «Во всяком случае, сегодня ты уже с утра дерешь горло». «Ну, если не мой выдающийся вокал». Гордей перекинул пару проводков и подергал датчики, проверяя их на прочность. «Вместо моего горла был бы разодран ты, май френд». «Сам знаешь, карусель, когда хорошенько раскрутится, колесует средних размеров человека в течение 3-5 секунд». «Средних размеров человека? Ай-яй-яй!» — покачал я головой. «Все-таки вы ученые, бездушные типы. Я вот никогда бы не смог бы сказать о тебе, Гордей, обыкновенный средних размеров». «Ага», — легко согласился он. «А еще мы беспрестанно делаем опыты на живых людях и перешиваем животным головы на жопы. Таких профессионалов науки изображают в научно-фантастических романах испокон веку. Либо ботаник, либо упырь. Ну и третьего не дано». «Нет, почему? Бывают еще упыри-ботаники». Программа «Минимум» представлялась, как на первый взгляд, легкой. Погрузить шест экстраполятора в застывшие волны грунта на месте бывшей зыби. Я не знаю наверняка, сохраняется ли сама зыбь на одном и том же месте в течение нескольких дней. Курсирует ли она под воздействием каких-нибудь гравитационных сдвигов, или же ведет оседлый образ своей аномальной жизни. Но судя по частоте, с которой синоптик обновляет карты в наших ПДА, долго на месте не задерживается ни зыби, ни электры. А уж подвижные аномалии, вроде некоторых подвидов трамплина и бродячих карусели, с которыми я уже нынче уже успел свести знакомство, те гастролировали по зоне как ненормальные. Однако, когда мы погрузили шест примерно на 1.5 метра в землю, продвигаться дальше он категорически отказался. Гордей пыхтел, сопел, лихорадочно клацал клавишами управления, но вибробур, который, по его словам, как раз и отвечал за внедрение в грунт блока анализаторов и молекулярного сканера, только натужно гудел. А в самые напряженные моменты еще и принимался надсадно скрипеть, так что Гордей поминутно выключал питание и давал передохнуть этой безмозглой удочке. Я же старался тщательно исполнять все приказы Гордея, а сам тем временем усиленно размышлял над прежней темой. Непонятно было, откуда взялась эта карусель и кто пригнал сюда такую орду крыс. В том, что крысы подверглись перед атакой мощному мотивационному воздействию, у меня не было и тени сомнений. Это было понятно по их целенаправленному движению и слаженности всех их действий. Обычно крысы ведут за собой короли, подлинные центурионы хвостатых легионов. И даже при этом поведение крыс суматошно. Они часто бросаются в разные стороны, разбегаются из общего потока. Иные даже удирают, улучшив момент, благо инстинкт самосохранения никто еще не отменил даже у животных зоны. Ну, разве что псевдоплоть, Припять, кабан или стая слепых собак из чистого упрямства не уступят дороге противнику, который их объективно сильнее. Но упрямство диких свиней – их самое что ни есть природная черта. А что делать с крысами, когда их не одна сотня, а 100 тысяч, а когда они нуждаются в жестком управлении? Оказалось, что разгадка, как это нередко случается в зоне, лежала на поверхности, хотя в моем случае как раз на дне. Отдыхая после жаркой схватки по пояс в болотной жиже, я заприметил в полукилометре от береговой линии силуэты чаек. Несколько крупных грязо-белых птиц оживленно кружили над оврагом или глубокой лощиной. Мой бинокль имел вполне сносный зум и расшифровку смазанных деталей с помощью системы искусственный интеллект. Но все главные детали ландшафта прятались за кустарником, наседавшим на песчаную дюну. Поначалу меня это, признаться, не слишком насторожило. Чаек в зоне хватает, как и в любой промышленной зоне по ту сторону периметра. У меня на родине, в Казани, эти прожорливые пернатые давно уже облюбовали район центральной городской свалки и чувствуют себя там гораздо вольготнее, нежели на широких флорских просторах. Так же и тут. Только на смену мирным белоснежным птицам, некогда украшавшим Припять и по весне ненадолго сбивавшихся в стаи подобно снежной метели, радиация породила остроклювых крылатых разбойниц, способных втроем или впятером напасть на задевавшегося человека и нанести ему серьезный урон. А самый опасный представитель пернатой фауны, черный хищник-поморник, смело нападающий на человека, когда-то вторгается на его территорию. Между прочим, так было не всегда. Еще несколько лет назад птиц в зоне вообще не было. Ни мутировавших, ни обычных. Но с какого-то момента они вдруг начали появляться. Сперва по одной, по две, а потом уже и целыми стаями. Пока не начало доходить уже до триллерной киноклассики вроде «Птиц Хичкока». Так, чайки напали в зоне на германских и австрийских туристов, членов привилегированного рыболовного клуба «Дерфиш», которые даже на канале Discovery пару раз показывали. У Дойчи имелось вполне официальное разрешение, купленное за жирное германское евро, и потому водил их в зону военный переводчик и бывалый сталкер Нариман, большой знаток подледного лода припятской уклейки и полосатого зеленого окуня с двумя хвостами. И все бы шло хорошо, покуда Дойчи не заметили неподалеку в небе припятскую чайку. Честное слово, лучше бы они на поплавки свои смотрели. Вид огромной белоснежной птицы привел фишерманов в восторг. Они решили непременно сфотографировать эту диковину. И принялись наперебой подманивать летучие исчадия ада к себе, соблазняя кусочками яблок, дольками апельсинов и даже банановой кожурой. Птица не обращала на людей никакого внимания, высматривая в воде мальков покрупнее. Так продолжалось до тех пор, пока один из потомков гордого Зигфрида не зашвырнул в чайку хлебной коркой и на свою беду попал чрезвычайно метко, прямо по башке. Та, недолго думая, развернулась, перинулась на обидчиков, а следом за ней вся стая, что кормилась неподалеку, и приняла дойчи из-за разорителей родных гнезд. В итоге туристическая группа улепетывала во все лопатки, оставив на поле ожесточенного и весьма кратковременного боя свои навороченные пожитки, тирольские шляпы, дорогущие рыболовные снасти, гостинцы для этих царственных птичек и клочья жакетов вперемешку с клетчатой шотландкой штанов. Чайки гнали их до ближайшего зимовья, а потом еще битых 3 часа подражали тем самым птичкам из ужастика Хичкока, сосредоточенно царапая пуленепробиваемые стеклопакеты окон когтями и демонстративно клещей крыльями. «Да ты съешь, Рикой!» — повторяли охреневшие дочи, прихлебывая ягермайстер. В общем, я внимательно следил за окружением чаек, тем более у Гордея что-то там застопорилось. Тихо чертыхаясь, он спешно возился с чем-то внутри дистанционного пульта. Наконец решение созрело, и я сообщил напарнику, что намерен прогуляться до интересующей мне низины. «У тебя детектор аномалий часом не барахлит?» — вяло осведомился Гордей. «Если что, вызову группу техподдержки», — попытался отшутиться я. Но Гордею было не до шутовства. «В самом деле, может, возьмешь мой вместо этой рухляди комбатовской? Правда, он Гордей на миг замялся, очевидно, подыскивая правильное слово. Ну, в общем, он немного того, усовершенствованный. Я доработал там принципиальную схему, и теперь у него немножко другой принцип работы. Ну, более оригинальный, чем был. «У меня все работает», – твердо сказал я. Не хватало еще мне сюрпризов от бездушной железки, у которой, видите ли, есть свои собственные принципы. «Старый конь борозды не испортит», – приговаривал я, поглаживая комбатову рухлядь. И, подхватив автомат, бодро зашагал в направлении низины. Картина, открывшаяся моим глазам, едва лишь я миновал Косогор, была малоприятной. На дне вражка, где из-под хитросплетения тополиных корней выбивался мутный ручеек, были свалены дохлые крысиные тела, 20-30 трупиков. Стояло жуткое зловоние. Падаль уже давно распределили между собой большие белокрылые чайки. Они вились над оврагом, время от времени издавая резкие протестующие крики, и явно видели во мне конкурента, претендующего на их законную добычу. Я быстро огляделся. От моего внимания не ускользнули ни примятая жухлая трава, по которой ковражку тащили бездыханные тела грызунов, не отсутствие чаек на берегу, где Гордей уже готовился монтировать шест экстраполятора. Что до болотного побережья, то птиц явно отогнал инфразвук. А вот кто согнал вместе несколько крупных крысиных стай и вдобавок лишил их воли, уничтожив вожаков и навязав свою, пока оставалось для меня загадкой. То, что во враге валяются именно крысиные короли, я определил сразу по характерному окрасу шкур с черным отливом, которого не бывает у рядовых пасюков, они же по науке Ratus norvegicus, пусть и генетически модифицированных зонной радиации. Вот теперь для меня все стало на свои места. Некий контролер, обладая не столь могучей физической силой, сколько ментальной, зарядил место гибели слона сюрпризами для тех, кто вздумает пошаровать с целью наживы. Не знаю, как обошлись теми, кто первым обнаружил место последней стоянки группы слона. Может, их даже пощадили, как обыкновенных мародеров. Но здесь явно ждали кого-то посерьезнее. Как там сказал сегодня Гордей? Всякая импровизация должна быть заранее подготовлена. В нашем случае активировалась бродячая жабья карусель, а затем на нас ринулась целая армия полоумевших крыс. Я крутил эти факты так и этак, пытаясь отыскать здесь, в глухом овраге, хоть какую-нибудь зацепку, которая могла бы вытянуть мои умозаключения из болота глушника на более-менее твердую почву. Помнится, я читал, что натюрморт в переводе означает «мертвая натура». Пожалуйста, здесь, перед самым моим носом, эта самая мертвая натура гниет, понимаешь ли, во всей своей вонючей красе. Я покрепче зажал нос. Жить сразу стало легче, а дышать нет. И пришлось лезть под сумок за респиратором. Всегда очень полезно бывает попробовать взглянуть на себя со стороны. Я мысленно зажмурился, затем попробовал увидеть себя с облака. Или нет, с 12 этажа высотного корпуса моего родного Казанского университета. Или хотя бы с высоты полутораметрового роста моего любимого ротного старшины, старшего прапорщика Зуева, полотера ему в глотку вместе с полбанкой мастики. И сердце мое сжалось от острой жалости к себе. Потому что я вдруг понял со всей отчетливостью, да я не стою всего этого. Ни спецом, наведенной карусели, ни целой армии зомбированных крыс. Ни даже этой жалкой кучки отбросов со скаленными зубами, каждый в половину моего мизинца. И такая вдруг тоска нахлынула. А когда мне плохо, я иногда пью, но чаще пою, сам себе. И бесплатно, что характерно. Вот и теперь как-то само собой загундосилось. «Не для меня журчат ручьи, бегут вонючими струями». Вот черт, похоже, эту заразу гундосу у Гордея подцепил. И тут меня осенило. Если не меня, тут поджидали с крысами карусели нестандартного типа действия, то значит кого? Остается второй и единственный вариант – моего ученого напарника. Тот опрознал наверняка, что мы с очкариком намылились поклониться грешным слоновым мощам и приготовил достойную встречу. А зачем, спрашивается? Еще один кирпич в стену моих узамоключений, достойный Шерлока Холмса, не замедлил прилететь тут же. И я не успел морально вернуться. В том, что встреча нам подготовлена достойная, мне предстояло убедиться еще раз. Сначала возле вертолета раздался истошный вопль, а затем наступила гнетущая тишина. Даже ожесточенный скрип и стук, который доносился последние несколько минут из владений Гордея, вконец изнервничавшегося со своим колдометром, теперь стих. А это был еще один дурной знак. Поэтому я развернулся и во все лопатки помчался обратно, не разбирая дороги и молясь, чтобы детектор аномалий на этот раз не подвел. Примчавшись на место нашей дислокации, я обнаружил там еще один натюрморт. Ну, в смысле мертвую натуру. Но на этот раз еще и ходячую. Подельники слона, которых мы совсем недавно застали в горизонтальном и очень вонючем положении, теперь ни с того ни с сего вдруг решили восстать из мертвых и слегка прогуляться на пленэре. Разлагающая троица обступила сидящего на куске брезента Гордея, как гопота в темном казанском переулке. Причем тот, на чьей башке еще оставались рыжие космы, сжимал высохшие коричневые лапки штурмовой десантный нож, направив его по-испански лезвием вниз. А Гордей с белым, как бумага, лицом обхватил рукой свой шест, оперевшись на него, точно то было копье. И теперь я отчетливо увидел, как над верхушкой шеста, там, где у копья положено быть стальному наконечнику, медленно вращается и пульсирует светящийся серебром обруч, диаметров со столовую тарелку, не больше. Мое эффектное появление на сцене очередных боевых действий было встречено зрителями вяло. Лишь один зомби, тот, что ближе всех Гордей, обернулся и смерил меня равнодушным рыбьим взглядом. И я сразу понял, отчего Гордей, парень совсем не робкого десятка, сейчас подходил на артиста пантомимы с густо забеленной физиономией. У зомби было лицо Гордея. Точь в точь его, только без грима, если не считать таковым фиолетовые язвы разложения на щеках, кое-где виднелись сквозь дыры в скулах, желтые зубы, ну и пустые черные глазницы, в которых, кажется, кто-то копошился. Я человек впечатлительный, и поэтому поспешно отвел глаза. Страх Гордея был понятен и вызывал у меня вполне понятное сочувствие. Я и сам не люблю по утрам глядеть на себя в зеркало. В особенности, если ночка была еще, как говорится, та. Глава 8. Колдометр эпической силы. Я всегда считал, что в зоне давно установлен свой, не нами определенный порядок вещей. Например, спроси любого на Цветном бульваре, когда же от меня отвяжется ассоциация с отсрочками шабашных песен? И вам каждый ответит, Общеизвестно, что за периметром нередки встречи с таким паршивым противником, который в одиночку, ну, никак не одолеть. Это может быть полтергейст или особо матерый бюро, или кровосос, не к ночи будет помянут со всеми своими присосками. Или вот еще какой-нибудь канонический пример. Нападение большой стаи псов может отразить только по системе в 3 ствола. 2 ствола для них, видите ли, не аргумент. К счастью, все это не относится к зомби. Любого живого трупака, в принципе, сшибить с ног легко, но скосил из автомата и весь сказ. Ну вот закавыка. Даже после поражения огнем 70% мерзкой площади его тела, зомби, как правило, упорно поднимается. Будто он не мертвец вовсе, а детская кукла для малолетних дебилов Ванька-встанька. Почему для дебилов, я вам расскажу как-нибудь в другой раз, а пока передо мной стояла проблема, требующая безотлагательного решения. Мы сюда притопали искать карту слона. И лишние зрители нам, ну, ни к чему, в особенности, если они явные марионетки, где за ширмой по соседству может прятаться сам хозяин театра. Я живо представил, как этот неведомый злыдень, пластический оберхирург зоны, проделывает трупом маски живых людей, хихикает и потирает рот. После чего с негодованием дал очередь в лжегордея точнёхенько по обрез его ветхих плеч. «Отправляйся, дружище, в ад! До конца!» Двойнику очкарик автоматной очередью башку как ножом снесло. Под ней оказались серые лоскуты мышц, обрывки сухожилий и толстый позвонок, торчащий между плеч, как сломанный черенок лопаты. Несколько секунд обезглавленное тело покачивалось на месте, точно еще размышляя, устоять ли ему под градом моей свинцовой критики или пасть ниц, дабы морально и физически разлагаться. В итоге победил второй вариант, и сраженный зомби упал ничком, зарывшись отсутствующим по уважительной причине лицом прямо в песок. В то время как само лицо, натянутое на оторванную башку еще минуту назад, медленно сползало с нее, как резиновая камера лопнувшего футбольного мяча. Остальные 2 зомби, как по команде, обернулись и синхронно шагнули ко мне. У Гордея лицо из белого тотчас стало серым и вдобавок сморщилось, как куриная гуска. «Эгэ», смекнул я, «похоже, парни сейчас вырвет прямо в ходе неофициальной встречи без галстуков». Поэтому я, не мешкая ни секунды, в упор полоснул 2-го, рыжего мертвяка, выбив из его спины фонтан коричневых и желтых брызг. «Получи, фашист, гранату!» Увы, от 3-го зомби я огреб по полной. Пока я палил в упор в его собрата, тот успел подобраться ко мне сбоку на расстоянии вытянутой руки. Хм, и вытянул ее. Я вам честно скажу, что расхожее мнение, что люди искусства обладают чересчур впечатлительной и ранимой натурой, наветы и чушь псевдособачья. Ну, не знаю, как другие диджеи и лобухи, но у меня к рвоте в зоне давно выработался стойкий иммунитет. И вовсе не от того, что мне приходится каждый день отстреливать живым мертвецам бошки пачками, а благодаря жизненному багажу, накопленному на основном месте работы. Уверяю вас, человек, который несколько лет кряду по 5 раз за вечер распевает для компании подвыпивших сталкеров героический хит Газманова «И ноздрями землю вберу», мало чего боится на этом свете. А что можно сказать про проникновенные, прям-таки пронзительные в своей эпической силе строки шлягера дискотеки «Авария»? «Может, это ветерок мои губы колышет? Может, это я кричу, но ты меня не слышишь?» Лишь то, что в моем академическом исполнении им аплодировала бы целая армия зомби, снорков и всяких там шарунов, с помощью которых великая и ужасная ноосфера, как известно, давно успешно плетет мировой заговор против всего человечества и меня, Гоши Птицына лично. Вот вам надежный 100% рецепт. Как успокоиться и начать жить среди всяких вампиров и оборотней, которые вокруг нас в повседневной жизни, ну, просто киш-мя-киша. Попробуйте петь, как я, песни из золотого фонда нашей российской эстрады каждый день перед едой и еще непременно за 2 часа до сна. И вам очень скоро откроется великое ничто, еще более великое что и полный пофигизм диджея первой степени посвящения. Ну, во всяком случае, комбат, после того, как я однажды остался ночевать и в его доме, заявившись с особо сокрушительной шабашки, переросшей в тотальную пьянку, клятвенно утверждал, будто я среди ночи вдруг проснулся, застонал, заскрипел зубами так, что разбудил даже его, а потом как заору с закрытыми глазами. «Ко мне, упыри! Ко мне, вурдалаки!» И потом еще полночи пел во сне за могильным голосом и про ноздри заживо погребенного в земле, и про тленные губы живого умруна, который колышет самый легкий ветерок, и даже про черного Ленина. Ну, про черного Ленина комбату понравилось больше всего. Настолько даже, что он поутру едва меня разбудил, тут же потребовал дать списать слова. «Ха, а откуда же мне их знать? Я ведь этой песни про черного Ленина никогда в жизни не слышал. И нечего было из-за этого обзывать меня козлом». Разумеется, обо всем этом я не думал, валяясь на бережку и глядя во все глаза на живого мертвеца, нависшего надо мной черным Лениным. Зомби был вряд ли сильнее меня физически, но фактор внезапности, эффективное оружие в умелых, пусть и мертвых руках. Паршивец вдобавок еще и наступил мне на щиколотку. Видать, знал гад, где у интеллигентного человека находятся болевые точки. Может, он в прошлой жизни до того, как стать охотником за хабаром, работал школьным учителем физкультуры? Ну, признаться, я крепко надеялся на Гордея. По всем законам жанра зомби должен вот-вот застыть, разлив по своей изможденной роже целый таз недоумения. А затем из его чахлой груди и самой гущей лохмотьев комбеза бывшего сталкера должно было показаться, например, острое навершие шеста Гордеева экстраполятора. Увы, эта презренная промокашка, этот жалкий очкарик готов был лучше 10 раз сдохнуть сам и дать 20 раз погибнуть товарищу от тленной руки живого трупака. Ну, чтобы портить дорогой инвентарь, подвергать риску ценный научный прибор, ну что вы, никогда даже и не мечтайте. Именно поэтому Гордей сначала аккуратно положил на землю свой треклятый колдометр, еще и аккуратно поправил его, садист, и лишь после этого резко с разворота въехал зомби в спину каблуком походного сапога. Тот рухнул. К сожалению, отодвинуться вот я не успел. И принял поверженного зомби аккурат в свои распростертые объятия, нос к носу. Тот плотно припечатался своей полуразложившейся харей к моей цветущей, только позавчера еще тщательно выбритой физиономии. Так, что я вам только что рассказывал про свой иммунитет, плюньте и разотрите. Содержимое моего желудка немедленно устремилось наружу, немало не заботясь о последствиях. И я отпустил его, как звезды шоу-бизнеса должно быть берут в руки беляш после недельной капустной диеты, с легким сердцем и тяжелым душевным содроганием. «Как ты думаешь, Гош, они сами ожили или кто-то их то, что запустил?» Будничным тоном поинтересовался Гордей, настраивая свой колдомер. «Ты же запускаешь в небо вертолеты. Почему бы кому-то не запустить по суше 3 зомби?» Не сразу отозвался я. Уже 2 минуты я отчаянно полоскал глотку водой из фляги и отплевывался от вкуса гнусных воспоминаний. Сжимать в своих жарких объятиях хладный труп, ну, удовольствие не из приятных, поверьте. Поэтому сжигание тел слоновых подельников я переложил на плечи Гордея. Надо сказать, тот воспринял это поручение стоически. «Странное дело», — заметил Гордей по возможности небрежно. «У того зомби, которому ты снес башку, была рожа, слегка напоминающая одного знакомого человека. Тебе так не показалось?» «Очень даже показалось. И теперь вижу, что показалось не мне одному. Креститься нужно в таких случаях, Гордей!» Изрядно деформированное лицо финально эмболизированного зомби теперь ни чуточки не походило на физиономию очкарика. Скорее на одного неприятного субъекта по кличке Зёма, который я пару раз видел в Лейке. Этот сталкер редко ходил в зону 1, что в принципе разумно. Но по слухам его неохотно брали с собой даже в качестве отмычки. Уж больно скверный характер был у покойничка. «Тут больше похоже не на мистику, а скорее на наведенную галлюцинацию», — возразил он. Невысказанное висело в воздухе. «Кто-то натравливает на нас крыс, запускает зомбы и заводит в нашу честь карусели. Знать бы зачем». «Ну, я вообще спокойно отношусь к смерти», — сообщил Гордей, берясь за ноги очередного покойника. «Все-таки 3 курса первого медицинского, неплохая закалка желудка и нервов. Ну, понимаешь, Гош, когда ты видишь перед собой самого себя, только лет это через 80, да еще свежеизвлеченного из могилки, ну, тут у любого мозги встанут на бекрень, и желудок тоже». «А ты что же, собираешься еще 80 лет прожить?» — ухмыльнулся я. Для обитателя зоны, тем более янтаря, мне такой геронтологический прогноз показался, мягко говоря, оптимистичным. «Всенепременно», — убежденно ответил Гордей, транспортируя мертвяка подальше от наших глаз. «Потом при случае расскажу тебе как». Я только головой покачал. Вот же свистун, а? Когда он вернулся, я все-таки учинил ему допрос с пристрастием. Большая часть моих вопросов касалась давешнего серебряного обруча. Тот, кстати, продолжал безмятежно крутиться, только заметно сбавлял частоту оборотов и амплитуду вращения. Значит, перешел в энергосберегающий режим, эдакий стендбай. А я разве не говорил? Ну, в основе моей полевой модели экстраполятора с функцией восстановления молекулярных структур и моделирования псиобразов из ментальных слоев человеческого сознания лежит действие определенного, одного редкого артефакта. Я стоически выслушал его, после чего с досадой сплюнул. «Даже если бы ты повторил мне эту галиматью 3, я бы все равно не запомнил», — сказал я, хмуро поглядывая на обруч. «Ты по-человечески объяснять можешь? Какой артефакт?» Гордей пожал плечами. «Есть какая разница? Редуктор пространства, также известный как Раумклайнер, также известный как пустышка, системы Си», — нехотя сказал он. «Ну уж, дудки, меня на мякине не проведешь». «Ах, Си! А может, наоборот, СГС? Или сразу из Всемирной палаты меры весов? За кого ты меня держишь, Гордей? Я все-таки в зону 2 года регулярно хаживал. И отлично знаю, как на самом деле выглядят пустышки. У них всегда 2 диска, их размеры и цвет варьируются, но они в значительных пределах. Иногда между дисками просто пустота, иногда есть прослойка полупрозрачной слизи. Говорят, пустышки как-то защищают от гравитационных воздействий, могут даже абсорбировать ударную волну взрыва. Но на рынке Хабара стоят они очень средние, и единственное, что у них по-настоящему цепляет, никто не знает, откуда они появляются в зоне. Ни одна аномалия из известных на сегодняшний день не порождает эти первые игрушки зоны, которые стали носить на Большую Землю сталкеры сразу же после 2-го взрыва. В общем, и ежу было понятно, что на 6 экстраполятора не пустышка. Но некий артефакт, который очень может быть, существует на сегодня вообще в единственном экземпляре. И вот он-то как раз очень интересует одного неизвестного кукловода. Естественно, последнее обстоятельство меня крайне нервировало, поскольку запросто могло стоить мне жизни. «За кого ты меня держишь, а?» — выкрикнул я. С полминуты Гордей сверлил меня пристальным взглядом, так что показалось, что во мне уже навертели 10 квитков добротной мозговой резьбы. А потом он выдал мне по 1-е число. «Я держу тебя, Гоша, за нормального в целом человека. В целом весьма неплохого, который просто угодил в кучу дерьма, из которой ему никак не выкарабкаться самостоятельно, и который вместо того, чтобы заниматься сейчас делом и копать, так сказать, могилу Тамерлана, выясняет тут отношения с человеком, который ему в сущности ничем в жизни не обязан. Разве что хорошим отношением, которого он в целом тоже не всегда заслуживает». Чувствовалось, что разозлился он не на шутку. «Как его, например, заклинило на это в целом?» Я хотел было возразить, но Гордей резким жестом остановил меня. «Зато уже минимум, как час, как ты, Георгий Птицын, обязан жизнью мне, твоему напарнику. Потому что не прихвати с собой я пленку, и еще много чего полезного, между прочим». В этом месте своей обличительной речи Гордей так потряс своим колдометром, что Раумклайнер немедленно переключился из стендбая в рабочий режим и завертелся, как старина Барбик на жабьей карусели. Как ни странно, именно это обстоятельство вмиг отрезвило его. Он некоторое время тупо смотрел на вращение серебристого диска, затем перевел взгляд на мою покаянную физиономию. Я старался. И, наконец, махнул рукой. «Ладно, чего уж там, Давай займемся делом, пока кто-нибудь опять не вылез из болота по нашей душе. По твою душу, дорогуша, по твою, мысленно уточнил я существенный момент наших взаимоотношений. После чего проверил амуницию, поставил автомат на предохранитель и повернулся к напарнику, протягивая с готовностью свои трудолюбивые, жаждущие деятельности руки. Ну, командуй, че куда тащить-то? Теперь после тщательной наладки установить экстраполятор среди грунтовых торосов на месте покаяния слона оказалось делом несложным. Едва шест коснулся земли, серебристый облич таинственного артефакта резко замедлил вращение. На пульте Гордея ожил и замигал сенсор приемного канала. «Погружение 200», – прокомментировал мой напарник, совершив 4 быстрых нажатия на кнопки пульта. Комментарий был явно нарисован мне. «Дескать, не куксись, приятель, мы же одна команда». Шест загудел и вошел в землю на пару ладоней. При этом, несмотря на небольшую глубину погружения и свой немалый вес, шест сохранял строго вертикальное положение. Ну, прям эквилибрист какой-то. «Погружение 500», – продолжил Гордей, и колдометр послушно погрузился на полметра. «Сейчас проведем первое сканирование». Я сохранил невозмутимую физиономию системы надутый индюк, хотя из мутных глубин моей души уже поднимался острый интерес, обещавший очень скоро перерасти в настоящий охотничий азарт. Еще бы! На кону стояли минимум 19 тысяч баксов и моя спокойная жизнь, надеюсь, на многие годы вперед. Шест завибрировал, послышалось негромкое гудение, после чего вокруг него образовалась каверна, которая росла в глубину и ширину. «Сканирование завершено», — спустя пару минут сообщил Гордей. «Дальше пойдет дело быстрее. Система обладает опциями самонастройки в весьма широком диапазоне». «Пусть обладает», — милостиво разрешил я. «Че дальше-то?» «Посмотри на экран», — пригласил Гордей, уступая место возле аккуратного 10-дюймового экрана монитора, который прежде покоился в зиппе со шлемом. Я приложил немало сил, чтобы подойти к нему как можно более небрежной, расслабленной походкой. Этакий новороссийский муриман, только что сошедший с трапа. На самом же деле, под моими ногами только что земля не горела. Так нестерпимо хотелось заглянуть в подземную полость бывшей зыби. Ну, заглянул. На сером зернистом фоне висела сплошная рябь. Лишь местами сканер обозначил какие-то размытые темные силуэты. Ничего похожего на карту, бумажные листы или хотя бы останки слона монитор не показывал. Теперь погружаемся на 3 метра, закладываем фактуру и потом начинаем восстанавливать молекулярные массивы, сообщил Гордей. Как мне показалось, голос его сейчас звучал преувеличенно оптимистично. Шест продолжил погружение. Гордей быстро пробежал по клавишам пульта, вызвал на экран виртуальную клавиатуру и с ней начал вводить какие-то числовые данные. Вслед за тем в правом углу монитора один за другим начали появляться и медленно вращаться в изометрии трехмерные объекты. В основном бумажные листы самых различных размеров фактуры. Были среди них и старинные свитки, и топографические карты, и схемы, как мне показалось, развертывания танковой роты в боевые порядки. При этом Гордей изредка поглядывал на меня, точно сверяясь. «Это похоже? А если такое? А что, если это попробовать?» «Как видишь, я проделывал серьезную подготовительную работу», — сказал Гордей, заложив в память шаблоны, которые помогут клону точнее ассоциировать нужный нам объект. В данном конкретном случае его карту. «Клону? Какому клону?» — не понял я. «Которого создаст пустышка системы Си», — пожал плечами Гордей. «Мы для чего с тобой сюда заявились?» «Добыть карту слона», — озадаченно протянул я, — «в смысле стервятника». «Верно», — кивнул ученый. «Вот только я сомневаюсь, что кто-то из нас двоих имеет представление о том, как она выглядит на самом деле». В моей памяти немедленно всплыли допотопные свитки, древние манускрипты с кистями в сургучных печатях и еще более древний фильм «Остров сокровищ» с бодрым стариканом на костыле. Гордей почесал переносицу типичным жестом стандартного отличника в средней школе. «Ну, такой жест не требует даже наличия очков. И так сразу видно, кто перед тобой». «Но», — продолжил Гордей, — «просто следовать правилу рисования чертей». Он улыбнулся и пояснил. «Это очень просто и вполне доступно. Когда-то я всерьез увлекался теорией управления, покуда окончательно не разочаровался в мировой экономике. Так вот, в некоторых работах по управлению я наткнулся на это забавное правило. Как ты думаешь, кого легче нарисовать, черта или карту слона?» «Черта», — убежденно произнес я. «Но послушай, причем здесь?» «Не перебивай», — велел он. «Положим, ты прав. Тогда второй вопрос. На таком. А если выбираем между чертом и, скажем, автоматом АН-94 Абакан?» «Да я рисовать не умею, потому мне в любом случае проще нарисовать черта». «Опять угадал. Но дело вовсе не в твоих живописных способностях. Дело в том, Гоша, что черта действительно нарисовать проще, чем Абакан. Ну, точно так же проще нарисовать мюонный коллайдер. Или, скажем, вот его», — он указал на пустышку в систему Си. «Потому что их никто никогда не видел. Поэтому можешь рисовать, как Бог на душу положит. Проверить негде, да и некому. А вот Абакан в этой зоне видели многие. И в руках держали, и палили из него не раз. Начни ты его рисовать, и сразу столько критиков найдется. Мам, не горюй. И приклад у тебя кривой, и ствол не той длины, да и предохранитель вовсе не на той стороне, где положено. Критики, мать их так. На лице Гордея было написано столько неподдельной злости, что я уразумел. Навидался наш очкарик горя от старших коллег и огреб от них по полной, небось уже на стадии защиты кандидатской. И хорошо, если не придушил кого-нибудь упыря оппонента сразу после банкета по случаю успешной защиты. Однако же, все равно выбился в люди. Колдометр свой собрал, и редуктор пространства у него в личной коллекции такой, какого, небось, ни одного из этих злопыхателей и в глаза не видывал. Утер всем носом очкарик. Молодец. Уважаю. Но вместо того, чтобы похвалить хорошего человека, я, как всегда, выпалил совсем не то, что хотел сказать. А я, если хорошенько выпью предварительно, мог бы, пожалуй, именный коллайдер представить. Потом на миг призадумался и твердо произнес во всех мельчайших подробностях. Неудивительно, пожал плечами Гордея, внимательно следивший шестом экстраполятора. В России, я уверен, до сих пор найдется немало людей абсолютно трезвого расклада ума, которые под присягой могут подтвердить, что хоть раз в жизни лично видели черта, самого настоящего, с рогами и хвостом. «По телеку?» – предложил я. «Ага, в программное время их регулярно демонстрируют изумленному народу». Тут я решил хорошенько подумать. Появилась одна зацепочка, и нужно было вытащить из куски моего мысленного дерьма за коготок всю птичку. Усилия мои очень скоро увенчались успехом. Наконец я его почувствовал. Вот оно, озарение. В конце концов, не одним же очкариком должны приходить в голову светлые мысли. Слушай, Гордей, а если эта карта на самом деле вовсе не карта? Ну, выглядит она совсем не так, как все эти твои картинки. Я ткнул пальцем в монитор. Не очень чистым, запекавшейся капелькой крови на сгибе первого сустава. Палец мой тотчас же угодил в железную хватку Гордеевой пятерни. Руки! Руки надо мыть, Гоша! Ты же музыкант. Неужели никогда не имел дела с активными мониторами? То и гляди, задашь сейчас экстраполятору нежелательную программу. Учти, у него... Гордей понизил голос и продолжил заговорческим тоном. У него есть программа самоуничтожения. И она специально на всякий пожарный случай лежит в зоне быстрого доступа. Если определенным образом нажать на одну из областей экрана, не скажу в какую, то все вокруг в радиусе 5-7 метров превратится в пепел. Моментальный выброс энергии из артефакта огневка. Развел он руками. «Понятно», — кивнул я. «Так что там насчет клона?» С минуту Гордей внимательно изучал мою физиономию. Точно решал, достоин ли я стать носителем той бесценной информации, которую он сейчас собирался поделиться со мной. Одна из функций экстраполятора — пошаговое моделирование информационного аналога исследуемого объекта, — сказал он. «Если есть какой-либо даже маломальский генетический материал. А откуда тебе генетический? Слона. И слона, и комбата, и твой имеется, дорогой Гругоша, и даже бая. Клетки каждого из нас есть в иммунных образах данных». Тут уж мне пришлось вовремя удивляться серьезно. «Где-где?» «В нашем лагере на Янтаре». Редуктор пространства тем временем ускорил вращение. Гордей покосился на него и набрал длинную комбинацию числознаков на пульте дистанционного управления. «Небось, хочешь знать, как осуществляется забор?» Я молча кивнул. «Да это просто как дважды два», — пожал он плечами. «Сколько раз вам всем, субъектам зон, индустрии, делали всякие прививки, помнишь? От столбняка, от ангина, от оспы. А если их колоть не обычным шприцем, а особой модификацией с отводным каналом, который невооруженным глазом и не разглядеть? Соображаешь?» «Соображаю», — буркнул я. «Попробуй разглядеть, когда тебя с жопой к санитару повернули и спиртом натерли». «Ну и вот, после введения инъекции шприц обратным ходом забирает у вас некоторое количество клеток, которые потом сохраняются, ну, на всякий случай». «На какой именно?» — уточнил я. «На любой», — последовал туманный ответ. «Видя мою мрачную физиономию, а кому понравится, если его личные клетки можно в любую минуту фиг знает на что использовать, большой брат с дипломом, доктора, какого-нибудь сатанинских наук в кармане халата, он дружески хлопнул меня по плечу. Вот чудак человек, тут радоваться надо, а он нос повесил. Так ведь именно благодаря этому регламенту у нас сейчас имеется генетический материал клона. И уже можно, он внимательно посмотрел на экстраполятор, минут через 3 начинаем операцию восстановления клеточных уровней и наращивания генетического материала». «А ты что, слона уже ввел?» Голос мой против воли дрогнул. Я вдруг живо представил, как Гордей увлеченно пилит слоновьи кости большой ржавой ножовкой, а затем с дьявольской улыбочкой толчет их в ступе, приговаривая: «Покатаюсь, поваляюсь, на слоновьих костях поизвращаюсь». Вполне, между прочим, достоверная картинка. «Да не бледней ты так, о великий сталкер трубочище!» Приятельски ткнул он меня в бок. «Больно, зараза! Для анализатора достаточно одного микромазка. Генетический материал я приготовил еще на янтаре, как только получил твое послание с любезным приглашением присоединиться к этой авантюре. А сам препарат в водном растворе ввел, пока ты ходил дохлых красоволков глядеть. Так что теперь смотри. Шест, как по команде, несколько раз дрогнул. Потом внезапно изменил цвет. Серый металлический стержень, точно нагретый в подземной печке, в мгновение ока раскалился до красна. И потом началась настоящая свистопляска. Застывшие земляные торосы закрутились, как густой раствор бетономешалки. Из-под шеста полетели комья глины и жидкой грязи. Затем вырвались фонтанчики воды, поднатужились, ударили в сторону тугими струями. Мы с Гордеем только успевали уворачиваться. Потом из земли повалил густой водяной туман, так что через несколько минут весь шест экстраполятора заволокло белесыми клубами. А потом сквозь них стали отчетливо проступать контуры человеческого тела. «Эпическая сила!» прошептал я, не в силах оторвать глаз от процесса творения информационного аналога в пошаговом режиме. Тем временем Гордей уже нацепил на голову шлем, сразу став похожим на безумного марсианского танкиста, который обкурился земной анаши и вследствие этого немедленно возлюбил правильный гавайский регги. Признаться, никогда не был знаком со слоном лично, но даже если бы и так, теперь я с трудом признал бы этого незадачливого сталкера, раздумавшего самолично завладеть сокровищем легендарного стервятника. Это вам, ребят, не последний аватар в 3D-видео. Прежде всего, у него были почти полностью размыты черты лица. Бесплотная тень отца Гамлета, папаши принца Гамлета. И не скажешь, что тело, клон которого медленно поворачивался сейчас перед моими изумленными глазами в полутора метрах над поверхностью, пролежало в земле всего несколько дней. Со всей поверхности тела мертвеца свисали не то клочья, не то струпья отвратительного вида. И самое жуткое, что с них постоянно струился песок. Не вода, не какие там продукты разложения, а просто песок. Процесс восстановления дискретный, возбужденно пробормотал Гордей. Последующего сохранения тоже. Ну, в прямой зависимости от требуемого отрезка времени для проведения полевых лабораторных исследований. Сказано, ну как по учебнику шпарит. Но по его хриплому, порой срывающемуся голосу можно было понять, что Гордей тоже с замиранием сердца глядит сейчас на дело собственных рук, и точнее мозгов. Дело мозгов Гордея имело весьма хлипкую конституцию. Безвольные болтающиеся ноги слона клана, чуть не связанные узлом. Тело поминутно покачивалось, хотя в округе на сотню метров не было и намека на ветер. Голова слона с пустыми черными глазницами. Че поделаешь? Внутренние органы и мягкие ткани разлагаются в первую очередь. Учил меня еще комбат в пору моего сталкерского ученичества. Упала на грудь. И вдобавок к шее мертвеца оказалась свернута градусов на 60. Поэтому клон нестабилен, прошептал Гордей, зачарованно глядя на информационный труп. Последним штрихом того, что слону перед смертью пришлось несладко, была его левая рука. Что-то начисто отхватило ему кисть до запястья. И теперь, глядя на обрывки мускулов и жил, торчащий из обрубка точно щупальца диковины сухопутной актинии, я отчетливо вспомнил, как уже на втором году моей срочной солдатской службы натрудил руку, без конца таская ящики со снарядами от гвардейского миномета «Град» в вагон по скользящей каменной рампе перегрузочной железнодорожной станции специального назначения. Снаряды такие геморройные, что поперек в узкий импортный вагон не ставятся, слишком длинные. Поэтому ни один погрузчик-электрокар из тех взвода завести вагон и установить стопку этих снарядов просто не способен технически. К тому же, с одной стороны, у градовского реактивного снаряда боевая часть кило на 80, а с другой легенькое хвостовое оперение в четверть центнера веса. Нам приходилось загружать «Града» вручную, и одному солдатику каждый раз доставалась тяжелая сторона. Так что он точил, сгибаясь в три погибели и натурально умирая еще до вожделенной вагонной двери. Другой же нес свой воинский крест относительно налегке. Всякий раз меняться сторонами можно было 2, 3, от силы 5 раз. А потом это уже походило на какую-то идиотскую карусель, и военные такелажники все равно возвращались на круги своя. После 10-го по счету такого вагона у меня заскрипела рука. Представьте, вы вращаете кистью, и внутри, там, где она соединяется с запястьем, что-то так громко и мерзко скрипит. От боли и распухания я уже не говорю. Через 2 дня моя рука своим пухлым видом стала подозрительно напоминать перчатку смерти. Это бывает с утопленниками, у которых после долгого пребывания в воде первым делом раздуваются кисти и прежде всего ладони рук. Комзавода прогнал меня в медсанчасть, несмотря на отчетливо недоброжелательную позицию нашего ротного старшины, с которым мы в ту пору были как раз в раздорах. А он как раз коварно собирался сунуть меня в наряд по кухне. Точнее, на дискотеку, мытье бочков для приема пищи или еды, если выражаться на русском гражданском языке. Представьте теперь его кислую рожу, когда я заявился из санчасти с перевязанной рукой и справкой о временной нетрудоспособности, где в графе «Диагноз» черным по белому было выведено «Острое воспаление влагалищ». Подписи печать. До конца. Просто констатировать тот очевидший факт, что я сделался всеобщим батальонным посмешищем, это еще мало сказать. Теперь ко мне валом валили деды и прадеды сверхсрочной службы из соседних рот. Даже из рота охраны отдаленного квартирования дембеля лазили в самоход, чтоб только своими глазами убедиться, у этого чморика и впрямь воспаление влагалищ. Да ни одного, еще куда ни шло, перетерпел бы как-нибудь, а сразу нескольких. И кому какое дело, что в моем скором случае влагалище, это, как я понимаю, были какие-то суставные пазы, куда вкладывается кисть руки в запястье любого нормального человека. А это значит, у любого нормального мужика, так же, как и у меня, есть эти самые влагалища. А у командира роты, капитана Пумпенца, и у сержанта Полинкевича, и у старшего сержанта Ржаева, и даже у самого товарища рядового Бобря, чтобы он сдох, чертов гоблин. У всех, без исключения мужиков на военной службе, есть влагалища. И у гражданских тоже. Есть. Но почему? Почему это должно касаться только меня одного? В итоге спасло меня только то, что наш участок срочно перебросили с места дислокации и отправили на учение. Моя история с рукой забылась, новые впечатления сменили ее и быстро затерли в нашем неярком армейском быту. Но еще долго однополчане, завидя издали, как я взялся за какой-нибудь ящик или любой другой груз с намерением доставить его по назначению, заботливо орали мне след. «Осторожней, Гоша! Побереги влагалище!» Вот, оказывается, что можно вспомнить Гошу Трубачу, интеллигентному человеку, музыканту и большому умнице, каких зона не видывала, глядя на искалеченную культю полуразложившегося трупа, только что извлеченного из ебе на свет Божий. «Да ты не пялься так!» — дружески посоветовал Гордей. «Сейчас мы просканируем молекулярную структуру клона, и, как знать, может, увидим контуры твоей карты». «Карты стервятника!» — поправил я его хриплым тоном. Какой-то комок горло подкатил, едва лишь я увидел изуродованную руку сталкера. Эх, сейчас бы минералочки. Ну да, покивал мой напарник и снова погрузился в работу. А он что, сказать не может? Осторожно поинтересовался я. Он ждет вопроса, лукаво покосился на меня Гордей. Чудак-человек, это же не тень отца Гамлета, не призрак какой-нибудь. Информационная копия. Понимать надо, произнес он по складам с чувством, толком и расстановкой. Уразумел? «Разумел», — кивнул я и подивился, насколько же у нас с Гордеем оказались схожие ассоциации. Потом вновь посмотрел на мертвого сталкера, пригляделся и почувствовал, как волосы шевельнулись у меня на загривке. «А чего ж тогда у него...» «Гордей, у него губ шевелится». «Точно шевелится, смотри сам!» «Да вижу, еще раньше тебя заметил, между прочим», — отмахнулся очкарик. «Я ж тебе русским языком пояснил, клон нестабилен. Малейшее внешнее воздействие, он трясется, что твой кисель. Может, это ветерок твои губы колышет?» Тут же тренькнуло в голове металлической занозой. Но у клона и вправду шевелились губы. Точно призрачный мертвец селился что-то сказать мне. Произнести какое-то слово. Я забыл обо всем на свете, положившись целиком и полностью на Гордея, и уставился на полустертые серые губы слона. Сначала мне показалось, что я прочел слово, потом... что это было совсем другое слово, а потом губы клона просто мелко дрожали, как у человека, готового вот-вот разрыдаться. «Ну что ты там разглядел?» — поинтересовался заметно повеселевший Гордей. Ему наконец-то удалось расслоить изометрию клона, и теперь он снимал на экране покров за покровом с человеческой фигуры, медленно вращавшейся в пространстве. В эту же минуту я прочел слово, а потом еще раз. Одно и то же слово. Правда, мне показалось, что было еще одно, совсем маленькое словечко, и тогда получалась уже конкретная, вполне законченная фраза, не лишенная известного смысла. Но мне, честно говоря, не очень-то в это верилось. Ведь не может же в самом деле заговорить мертвец, который уже давно расщеплен на молекулы и смешан с землей и глиной. Пока я пялился на слона, Гордей успел просканировать и изучить все слои клона. И потерпел полное поражение. Никаких признаков карты, бумажного листа или хотя бы клочка газеты на трупе обнаружено не было. Хотя нашел в слоне Гордей много чего. По лохмотьям кожи и материи сканер легко восстановил комбез слона. Даже застежку молнии обозначил. А еще запасные обоймы к пистолету и автоматный магазин. Остатки походной аптечки российского производства, какими любят пользоваться воин-сталкеры. Сапоги, ремень, спортивный костюм, теплое белье... Дымный след от пребывания на теле сталкера какого-то лечебного артефакта и еще пару десятков самых разных позиций. Вот только ни одна из них не подходила под определение карты. Даже хотя бы игральной. На физиономии Гордея было написано глубочайшее разочарование. Впрочем, он даже не пытался его скрыть. «Теперь мы подавно не знаем, как она выглядела», — тихо сказал Гордей. «Значит, придется забрасывать крючок наугад». «Ничего не попишешь». и он активировал телескопический шест, который немедленно пришел в движение. А я все ломал голову над тем, сказал что-то слон перед смертью, или мне все-таки это померещилось. Ведь если клон бедолаги Сталкер действительно только что пытался произнести какие-то слова, то эти слова были однозначно его последними словами в жизни. То, что он успел сказать перед тем, как Зыб засосала его и распылила на молекулы. Стержень экстраполятора начал медленно подниматься. Из воронки, образовавшейся вокруг его основания, под сильным напором полезли наружу комки грунта, обломки глиняных пластов, камни. Стержень словно высасывал из земли все, что не поддавалось точному анализу сканера. Мы с Гордеем рассеянно смотрели на фонтанчики песка, и каждый думал о своем. Он о первой неудаче своих полевых лабораторных исследований. Я же о двух коротких выдохах-словах, которые, скорее всего, сам и вложил сейчас в мертвые губы слона. А потом из-под шеста вылезло нечто грязное и бесформенное. Точнее, оно, по видимости, зацепилось за одну из колен телескопического стержня, и тут попросту выволок его на поверхность. Когда мы увидели и поняли, что на самом деле представлял собой подарок из Зыби, то, не сговариваясь, ринулись к воронке и резко остановились лишь на самом краю рыхлой земляной каши. Сначала необходимо было аккуратно извлечь шест полностью, и лишь потом вплотную заняться страшной находкой.